Ну, я ему и вмазал прямо в рожу. Скотине такой. Будет он мне тут на друга крамолу наговаривать. Не удумал ли он что? Да пошел он куда подальше со своими обвинениями. Если сам урод, то пусть других по себе не меряет. Ну, судя по тому, что ты просто финалом да помятыми боками отделался, Акпушник нам попался понимающий. Или ты бы не здесь со мной сидел, а за решеткой куковал за нападение, подметил Ваня. Ты что, его еще и защищаешь? Взвился Макар. Я тебя защищаю, дурень, и Ваську. Ты же своими действиями больше вопросов и проблем для него создаешь. Молчишь, ругаешься, не сознаешься, значит, есть что скрывать. Вот они копать и станут, сука. Процедил малыш, в бессилии рухнув на кровать, не зная, что делать дальше и как быть. Очнулся от дремы я внезапно. Правая рука рефлекторно подергивается, словно толкает вперед тяжелый молот. Хотелось провалиться в сон дальше, но тревога не отпускала, и не напрасно. Дружок вдруг вскочил, оскалился, напрягся, шерсть дыбом, уши торчком, хвост поленом, и взвыл, уставившись в глухую стену. Своды грота затряслись. Сквозь утробный гул до моего слуха донесся звук, похожий на скрежет буровой установки. Стена, на которую смотрел волк, пошла чудовищными трещинами. Я встал в боевую стойку и покрепче сжал молот. Игры кончились. Стена затрещала. Потолок грота просел, обрушив каменный поток. В расщелине показалась лопатообразная лапа с громадными плоскими когтями, которыми она разорвала камень, как бумагу. Вторая такая же лапа отодвинула каменную осыпь, и в грот высунулась острая морда со жвалами, мандибулами или что там было во рту у этой твари. Больше всего вылезшее существо напоминало медведку, размером с бегемота, сильное, явно владеющее магией земли. Не знаю, видел ли нас этот террас, но чуял он безошибочно. Причем, судя по возбуждению, улавливая в том числе и ментальную энергию, действовать надо было прямо сейчас, пока он не ввалился в грот всей своей тушей. Дружок кинулся на гиганта, но был отброшен небрежным движением когтисто-хитинистой лапы. Шерсть на боку моего волка покраснела от крови, а тело после удара приняло более плоскую форму. Монстр разинул хищную пасть, полную острейших зубов, а во, покруче, чем мои, и издал скрежещущий рык-скрип, от которого содрогнулись стены. Меня чуть не смело звуковой волной, в ней явно чувствовалась магия. Он поднял огромную лапу. Если сейчас хлопнет, своды обрушатся, однозначно. Не раздумывая, я выставил ладонь вперед и привычно жахнул молнией. По хитину чудовища побежали искры. Террас взвыл от боли. Грот моментально наполнился вонючим дымом. Но останавливаться я не намеревался. Отчаянная ярость захлестнула меня. Я осыпал мечущегося монстра молниями, точно Зевс-громовержец, не давая ему опомниться. Тварь превратилась в гигантский факел. И если бы моя дыхательная система соответствовала человеческой норме, я бы уже вырубился и задохнулся в дыму. Мысленно поблагодарив Алукарда, я решил перейти к более решительным действиям. Подняв молот и сконцентрировав в нем столько силы, сколько мог контролировать, я размахнулся и со всей дури вломил твари по башке. Медведка еще была жива, поэтому мы с дружком не стали медлить, быстренько отчекрыжили ему голову. Мозг достался мне, гигантский язык, питомцу, кровь мы высосали сообща. Окинув взглядом задымленный грот, по стенам которого теперь ветвились трещины, понял, что лучше будет отсюда выбираться. И лучше всего, через проход, который сейчас перекрывал поверженный враг. Я отделил лопатообразные лапы, решив, что они могут пригодиться. И в качестве оружия, и как щит, и даже как дверь. Короче, штука была полезная и многофункциональная, так что просто бросить ее было жалко. Тем более, что с этой ношей отлично мог справиться хвост, если ноша не застрянет в очередном туннеле. Туловище монстра тоже было бесценным кладезем питательных и магических веществ. Особо разбираться было некогда, но орган, отвечающий за магию земли, я поискал и даже заначил его внутри себя для дальнейшего изучения. А дальние мы с дружком вгрызлись в плоть гиганта и пошли через него, как через съедобную пещеру. Употребив все, что могли, волк при этом снова раздулся, как шарик. Тварь то была уже третьеранговой, а значит, весьма питательной. Мы прогрызли этого терраса насквозь, и, бросив его обглоданный остов, и бодрой рысью ринулись прочь. Ход, который проложило чудовище, позволял двигаться в полный рост. Под ногами был камень, а над нами было небо. Мы бежали уже дну неглубокого каньона. Я протянул руку, зацепился за край расщелины и вытянул себя на поверхность. Дружок в один прыжок оказался рядом. В сгустившихся сумерках я осматривал обширное плато, поросшее гигантскими папоротниками. Переведя дух, побежал дальше, продираясь сквозь густые заросли. Дружок припустил следом. Добравшись до полянки, плотно окруженной деревьями и кустарниками, я повалился на траву. Здесь можно было немного передохнуть, надеюсь. Но прежде, попробую договориться с местными растениями. Не поднимаясь с земли, я мысленно прикоснулся к стволам, корням и кронам. Зеленые искры заскользили по траве, объединив нас светящейся сетью. Листья затрепетали, словно вздохнули, стволы чуть качнулись и замерли, окружив нас эдаким коконом. Можно оправиться и закурить. Ну, вот тут можно будет какое-то время и помедитировать. А Лукард покачивался передо мной в воздухе, как ни в чем не бывало. Эти растения ближайшие несколько часов смогут выступать фильтром, впитывая избыточное ментальное излучение. «Ты где был?» — хмуро спросил я его, не поднимаясь с травы. «Пиво пил», — ответил он, скорее всего, считав мои же собственные мысли. «Мне показалось, что тебя тяготит чрезмерная опека, и я предоставил тебе возможность действовать самостоятельно. Это можно было перевести как «бросил щенка в холодную воду», чтоб ты, скотина неблагодарная, понял, кто есть кто в лакуне. Я, конечно, справился, но без его подсказок было таки трудно. Я погорячился, прости, пробормотал я, хоть и был уверен, что мое раскаяние он почувствовал еще во время путешествий под землей. Устал просто. У людей, знаешь, такое бывает. Знаю, кивнул Глаз. Проехали. Готов брать новый уровень, глава 11. Циркуляция энергии резко ускорилась, а после начала стремительно впитываться, проваливаясь в энергетическую систему организма, словно в пропасть. На взятие 15 уровня нам понадобилось всего часов 5, что было просто поразительно. Поздравляю, но не будем останавливаться на достигнутом. Продолжаем культивировать. Командовала Лукард, направляющий протекающие в моем организме процессы словно дирижер-виртуоз. Вкидывай выданные системой очки в магию и снова разгоняй малую виду развития. В итоге мы просидели за чтением вет и расслабились только тогда, когда фамильяр, безжалостно сжигая накопленные во вратах Бахуса запасы, поднял еще по одному очку в теле и магии. Может, дальше вкинем в разум? Поинтересовался я, поднимаясь с земли и стараясь прочувствовать произошедшие со мной изменения. Все же взятие уровня – это не только парочка лишних очков, это комплексное усложнение и усовершенствование организма во всех направлениях. Потом обязательно. Но пока мы не доведем показатель магии хотя бы до 30-ки, а лучше до 40, нам лучше не задумывать о каких-либо других вложениях. Ты же хочешь приступить к изучению магического искусства по-настоящему? А Лукард вопросительно изогнул бровь. Конечно. Ну вот, а для этого нужно поднять соответствующий показатель. А то тебя сейчас хватает разве что на пару фокусов с молнией, до создания доспеха мыслей, что, как и прочая школа иллюзий, довольно малозатратно. Ну и, фамильяр кивнул на склонившиеся к нам деревья. Взаимодействие с растениями тебе дается неплохо, но от них особо ничего глобального ты и не требовал. Скорее наоборот, попросил впитывать излишки ментала от вас с дружком. Кстати, я хлопнул себя по животу. У меня же есть орган, через который та медведка взаимодействовала с землей. Когда им займемся? Скоро, но не сейчас. Сейчас я бы посоветовал тебе отправиться дальше и поискать место, подходящие для более длительного проживания. Здесь нас, даже при всех предосторожностях, через какое-то время найдут непременно. В этот раз заниматься препирательством я не стал, а перед выходом мы потратили некоторое время на наведение марафета. Все же проведенное в лакуне время дало некоторую пищу для размышлений, которые вылились в ряд новых модификаций тела. Во-первых, я закрепил в своей боевой форме новую пару конечностей. Иметь лишние руки, как выяснилось, часто полезно и практично. Ими можно и мешок с пожитками придержать, и голову подобравшемуся вплотную террасу вскрыть. Разве что, сделал их поменьше и такими, чтоб они в стартовом положении прижимались к бокам, как у какого-нибудь киношного инсектоида. Дальше поиграл немного с органами чувств, подкручивая настройки и увеличивая диапазон. Чуть-чуть, чтоб мозг постепенно привыкал к расширению восприятия. Ну и напоследок немного попрыгал и покрутился, оценивая гибкость и маневренность тела. Ведь в отличие от всяких там идеальных хищников и прочих венцов природы, развивавшихся миллионами лет, я свой организм сверстал буквально на коленке, меньше, чем за 2 недели. Могли же в него закрасться какие-нибудь конструкционные недочеты? Вполне. На удивление, все работало как часы, и огрехов особых не наблюдалось. Еще бы, самодовольно фыркнул фамильяр, фирма веников не вяжет. Это ты в этой индустрии всего ничего крутишься, а у меня опыт исчисляется, ну, исчисляется. Закончив с апгрейдом и закрепив на спине пожитки, я полюбовался результатами. Алукард уже традиционно направлял изображение прямо в мой мозг. Никакого зеркала не надо. Так что сейчас я наблюдал, как все мои движения повторял не то рептилоид, не то инсект какой, закованный в хитин и чешую, с длинными, гибкими лапами и головой в замысловатом шлеме, на котором красовалась зубастая улыбка. Только в отличие от байкеров моего прошлого мира, что порой любили всякие экзотические головные уборы, моя пасть была не бутафорской и могла широко раскрываться, очень широко раскрываться. С удовольствием зевнув, я заценил свой кошмар дантиста. В голове сразу вплыл образ Венома, видел я этот шедевр. Только я не обладал бесполезно болтающимся из стороны в сторону склизким языком. Такой язык хорош только для запугивания, или если мы его на манер Хамелеонова преобразуем, вставил свои 5 копеек Алукард. Но если нам нужна будет еще одна гибкая конечность для хватания, проще отрастить второй хвост. Согласен, кивнул я, заканчивая с самолюбованием. Прежде чем определить, куда же мы, наконец, двинемся, я в несколько прыжков вскарабкался на дерево и, удобно устроившись на толстой ветке, принялся обозревать окрестности. В долины спускаться не стоит. Там сейчас слишком оживленно, размышлял мой напарник. Тебя и в норах на предгорье за сутки нашли и Армагеддон устроили. А спускаться в более населенное место лучше и не представлять. Да я уж понял, что пожить, как Ленин в Шушинском, мне не светит. Быстро сбегаются почитатели моего высокого интеллекта, с настойчивым требованием поделиться и пораскинуть мозгами, усмехнулся я, мысленно попрощавшись с образом шалаша на берегу небольшой речушки с видом на живописный пейзаж. Правда, перспектива постоянной беготни и кочевания с места на место уже заранее утомляла. Нам лучше найти место менее обитаемое. Сейчас, с освоенными тобой навыками сокрытия, мы не должны вызывать сильный переполох, и день-два на одном месте себе позволить сможем. А там, займемся ударной прокачкой, и пора уже задуматься о привлечении новых членов стаи. Опять подальше в горы заберемся и уйдем в подполье, сделал вывод я, или подземье. ХМ, никогда не думал о себе, как о представителе андеграунда. Вообще, логичнее будет сказать подгорье, или внутригорье, подхватил начатую мной игру слов Алукард. В общем, с поверхности по-любому пока лучше убираться. Я еще раз огляделся, и тут меня осенило. Цвета. Здесь, в лакуне, куда меньше оттенков, чем за вратами. Листва интенсивно зеленая, гладь озера, виднеющегося в долине, практически черная. Все словно нарисовано маркером, ярко, сочно, контрастно. Нужно будет как-нибудь обдумать этот феномен восприятия. Контрабандой обдумать, поскольку все, что связано с мыслительной деятельностью у нас, товар, нежелательный к ввозу, привлекает слишком бурное внимание местных таможенников. Еще немного полюбовавшись отчаянно синим небом, в лакуне смена дня и ночи происходила вполне штатно, я вдохнул полной грудью и соскользнул вниз, поблагодарил деревья за пристанище и защиту. Вообще, весь этот друидизм, или как это назвать, у меня вызывал весьма забавные чувства, если прочая магия, которую я успел увидеть и опробовать, была вполне механистична и логична, конкретное действие выдавало конкретный результат, то мое общение с деревьями больше походило на разновидность шаманизма, с размытыми правилами и упором в интуицию. Вот и сейчас, на мой мысленный посыл растения ответили вспышкой зеленых искр и задорно зашелестели листьями. Тем временем, хорошо отдохнувший дружок уже готов был двинуться в путь и в нетерпении махал хвостом. Он, в отличие от меня, культивировал только первую половину нашей стоянки, а потом бессовестно дрых. Потрепав пушистого приятеля по холке, я двинулся по тропинке, которую высмотрел еще сидя на дереве. Ясно было, что отсюда надо убраться подальше, желательно, оставив за собой какую-нибудь серьезную преграду, ущелье какое-нибудь или водопад, чтобы вся, скачущая в этой части гор Шушера, до сих пор обнюхивающая каждый камень, не бросилась бы тотчас по моему ментально-энергетическому следу. Травка вскоре закончилась, и под ногами снова зашуршали камешки. Тропинка спускалась ниже и исчезала в густом тумане. Тут недалеко, если я не ошибаюсь, протекает горная река, прокомментировал мое наблюдение Элукард. И течет она, надо сказать, по дну крайне опасного и широкого ущелья. Через него не всякий крупный террас перескочит. А мелочь, вообще только в обход, если, конечно, не брать в расчет летающих. Угу, мы, вроде, тоже пока не летающие, задумчиво пробормотал я и продолжил путь, прислушиваясь. Вскоре услышал шум гулко бьющихся волн. Ни реки, ни ущелья, правда, пока видно не было, впереди стелился туман, или дым. Я замедлился и присмотрелся. Струился туман из какой-то расщелины, правее пути нашего следования, и клубящимися грязно-желтыми потоками стекал вниз. Это что такое? С недоверием покосился я на подозрительную субстанцию. Секундочку, Элукард вытянул из моего тела тоненький щуп и опустил его в туман. Ничего серьезного, какая-то слабая усыпляющая смесь. Нам не опасно. Попробуй смахнуть. Там, на земле, что-то шибаршится. Преобразовав одну из рук в опахало, я быстро освободил от тумана около метра земли. Ага, несколько обглоданных скелетиков и дюжина слизней, сантиметров по 20 каждый. Второй уровень, оценил фамильяр. Видимо, кто-то из старших особей вырабатывает эту сонную смесь, а мелочь потом собирает урожай. Или они живут с кем-то в симбиозе, предположил я, накалывая одно существо на хвост и поднося к лицу. Или так, согласился Элукард. Главное, что угрозы они нам не несут. Состав любопытный, но нам некогда. Двинули вперед. Наличие подобной преграды нам даже на руку. Пошли, пошли. Немного помедлив, я переделал вторую руку и замахал обеими в режиме ветряной мельницы. Вдруг там не только слизни ползают. Осторожность, наше все. Резонно. Тропинка закончилась небольшой площадкой, нависающей над ущельем. Неожиданно, кстати, закончилась. Если бы я по ней бежал, да еще ночью, имел все шансы навернуться вниз. К тому же рукотворный туман плавно перетекал в природный, поднимающийся от реки. Зато на слух определить реку проблемой не было. Внизу грохотало так, что говорить вслух было затруднительно. На обрыве росли деревья, раскидистые, не слишком высокие. От идеи использовать одно из них в качестве переправы отказался быстро, слишком короткое. Может, просто прыгнуть, разгонимся, как следует, досиганем. Если не долетим, ничего страшного, не погибнем, предложила Элукард. Ага, и течение нас вмиг утащит к центру лакуны. А сколько там террасов, мы сверху видели. А после экстремального заплыва мы будем не в самой лучшей боевой форме. Но переправляться как-то надо. Может, отрастить перепонки и спланировать? Нет, из меня без тренировки скайдайвер тот еще. Перевел взгляд на другую сторону ущелья. Там, в тумане, угадывались кроны. Я посмотрел на дерево, что росло рядом, обвито лианами, довольно толстыми. Подошел поближе, подергал одну, попробовал на разрыв. Хаем, прочная, надеюсь, выдержит не только меня, но и дружка. Рискну изобразить Тарзана и заодно потренируюсь в работе с природной магией. Общение с растениями суеты не терпит, пришлось повозиться. Сначала нужно было собрать нужное количество растительных тросов. По поводу оптимальной длины устроили целый консилиум. Потом сплести, связать, убедить лиану. Как следует замахнувшись, я перекинул наш импровизированный канат на тот берег, целясь в крону самого приметного дерева. Немного подождал и подергал. Если мои договоренности с местной флорой сработали, то мое лассо переплелось там с ветвями, образуя прочное крепление. От растительной дипломатии меня отвлек дружок. Вздыбив шерсть на загривке, он зарычал, повернувшись мордой к тропинке. «Поздравляю, у нас скоро будут гости», — сообщила Элукард. «Да я и сам догадался», — ускорив последнее приготовление. «Шустри быстрее, друид», — нервно ерзал Элукард, а мой волк, оскалившись, принялся рыть задними лапами каменистую почву. Я намотал конец лианы на кулак и запястье и стал двигаться вдоль обрыва. Трос натягивался все сильней, уже пришлось изо всех сил вцепляться когтями в камень, чтоб меня не сдернуло. Похлопал по коленке и окликнул. «Дружок». Волк оглянулся и, получив мысленную команду, вытаращил глазище, но все равно сиганул мне на руки. Обхватив его покрепче, я вздохнул и прыгнул. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- было невозможно. Только я покинул площадку, на нее с тропинки вылетела группа разномастных тиросов, и с разгону, завывая, ринулась в пучину. Часть участников погони не смогла вовремя остановиться. Те, что покрупнее, по инерции сталкивали вниз мелочь. Туман поглотил их, а потом приняли волны. Всплесков я уже не слышал, только разочарованный вой оставшихся на том берегу. Приземлился я довольно удачно, к подножью древесного гиганта, за сучья которого я, как оказалось, и зацепился. Отпустил дружка и осторожно потянул лиану. Растение удивительно легко соскользнуло с ветвей дерева. Полезная штука. Я погладил нашу спасительницу и направил в гибкий стебель струящийся зеленоватый поток энергии, после чего, свернув в аккуратное кольцо, закинул получившийся моток на плечо. «Ну, ты даешь!» – восхитился Алукард. «И прыжок, и общение с растениями. Нужно будет эту твою способность основательно изучить». А дальше мы рванули, что было сил, вперед. До вечера необходимо было найти убежище. Желательно, избежав стычек с террасами, особенно высокоранговыми. Но не тут-то было. Слишком много тянулось их отовсюду к центру лакуны, притягиваемых запахом ментальной энергии, сочившейся из города. Они брели, ползли, шагали и скакали, топали поодиночке и стаями. Кого-то я просто видел издали. Кому-то не посчастливилось выскочить прямо на меня. С такими я не церемонился. Не сбавляя скорости, рвал когтями, протыкал и отшвыривал хвостом, бил молотом, если особь была покрупней. Благо, не напоролся ни на одного серьезного противника. Понятно, что подобная возня привлекала внимание прочих местных обитателей. Часть их начинала двигаться теперь уже по моему следу, но выбора не было. Откровенно говоря, я основательно притомился, да и мой серенький волчок устал от стремительности потока событий последней пары дней. Интересно, это всем избранным приходится скакать и вертеться, как ужи на сковородке, или только мне так повезло? «Это только мы с тобой такие особенные», — подбодрил меня Алукард. «С остальных пылинки сдувают и организуют условия, максимально благоприятные для развития. Но это, как ты понимаешь, не наш случай». Наконец я нашел неприметную расщелину и нырнул в нее. Дружок протиснулся следом. И тут же мне стало понятно, насколько я поторопился. Вдвоем здесь было ужасно тесно, потому что расщелина эта оказалась именно щелью, а не входом в уютную пещерку. Ну, что ж, зря, что ли, мы тут недавно изучали копательный навык той медведки. Быстренько перестроив передние конечности, я вгрызся в скалу, откидывая уже отколотые куски породы средней пары выращенных ранее лап. Камень оказался податливым, что радовало. И вот мы с дружком уже снова ползем по туннелю. Только теперь мы, полные первопроходцы. Сейчас, внимательно, командует Алукард, сканируя то, что происходит впереди. Близится пересечение с другим лазом. И точно, прокопав с полметра породы, мы вывалились в давно кем-то прокопанный проход и двинули дальше уже по нему. Делать это старались максимально тихо и осторожно, останавливаясь на каждой развилке и старательно вслушиваясь в любые шорохи. В пещерах вообще было гораздо легче пользоваться улучшенным слухом и другими способами восприятия реальности. Тише тут, и акустика хорошая. Часа через полтора исследований немногочисленных ходов мы в очередной раз уперлись в глухую стену. Я уже было собрался вернуться и выбрать другой тоннель, но мой напарник остановил меня. За этой стеной что-то есть. И точно. Сосредоточившись, мне удалось услышать звонкие шлепки капель воды, звук которых разносился эхом, по всей видимости, под сводами пещеры. Ура! Я с удвоенной энергией принялся долбить камень, и через пару минут мы ввалились в просторный зал. Таким показалось на первый взгляд это удивительное помещение. Мне тут же пришлось зажмуриться, кругом все сияло. Подкорректировав зрение и открыв глаза, я обомлел. Пещера была похожа на сад белых хризантем. Повсюду росли белые искрящиеся кристаллы, чем-то напоминающие кварц. Они образовывали целые клумбы, распушившись во все стороны лепестками. В дальнем углу пещеры сквозь щели в камнях сочилась кристально чистая вода и капала в нерукотворную чащу. «Класс!» — только и смог выдохнуть я, принимая более удобную и привычную форму. «Ты себе даже не представляешь, какой!» Алукард только что в ладоши не хлопал, радостно подпрыгивая в воздухе. «Это же Силарин, он же Скрытник, редкий камень», — заинтересовался я. «Да нет, не в этом дело», — продолжал ликовать Алукард. «Этот камень обладает способностью впитывать ментальную энергию, а значит, скрывать ее». «Понял. Класс!» — повторно восхитился я. «То есть я сегодня смогу выспаться? Вот тебе бы только дрыхнуть!» — притворно возмутился Алукард. «О деле надо думать, о деле. Кстати, стеночку восстановить не забудь». Я усмехнулся и принялся заваливать вход в туннель булыжниками. «А удобный выход на поверхность мы поищем завтра. Сегодня отдых и здоровый сон». Алукард не протестовал. Поэтому, закончив укрепление пещеры, Я удобно устроился на полу, положив голову, по традиции, на мягкого дружка. Глава 12. Есть места в Новогерканске, где, несмотря на скорый прорыв врат и нашествие террасов, быт практически не изменился. Нет, конечно, люди здесь активно обсуждали случившееся. Кто-то волновался за близких, кто-то переживал, что террас выскочит прямо из-под койки, но по большей части для обитателей дома философов у того, кто дал название старейшей тюрьме города, было весьма своеобразное чувство юмора, в целом ничего не поменялось. Разве что посетители к заключенным стали ходить гораздо меньше. Вот только это обошло стороной короля теней Новогерканска. Его арестовали полгода назад, и с тех пор он стал непрерывной головной болью городских властей. Все ждали суда, а суд откладывали из месяца в месяц под предлогом сбора информации и выяснения обстоятельств. Ждала суда и вся криминальная империя, король которой невозмутимо восседал на нарах как на троне. Среди его подчиненных хватало отважных людей, готовых начать великую бойню по одному движению его мизинца. А людей истине было много, и были они невидимы. Вот власти и не спешили с вынесением приговоров. «Николай Александрович, у вас есть полчаса», — привычно отсалютовал охранник, еще раз кивнул и вышел из камеры. Разумеется, посетителей не проводили в места содержания заключенных, но у местного обитателя были свои, крайне эффективные, методы убеждения. «Сергей, мальчик мой», мужчина поднялся с кровати и радушно обнял вошедшего. «Как же я рад тебя видеть. Садись, рассказывай, как ты поживаешь. Чаю, если вы угощаете, дядя», парень улыбнулся, устраиваясь за добротным дубовым столом. Хозяин апартаментов посмотрел выжидающе, и посетитель начал доклад. «Поставленные цели выполнены. Под наш контроль привлечены». Николай Александрович внимательно слушал, что было сделано, каковы были результаты, кто и какие понес потери. Потери не всегда были отрицательным фактором, некоторые прибыльные предприятия были исполнены не его людьми, а конкурентами. Кое-кто, воспользовавшись временными трудностями местного сидельца, решил провернуть передел сфер влияния в городе. «Что ж, неплохо, очень даже неплохо», – кивнул мужчина, сделав очередной глоток ароматного чая. «На этом больше не привлекаем к себе внимания. Более того, лучше бы вообще прекратить любую активность и усилить подготовку к основному событию. Но песчаным нельзя спускать такую наглость. Если мы сейчас промолчим, то к моменту, когда все уляжется, их территория станет почти в два раза больше. И что, если даже так?» – хитро усмехнулся Николай Александрович. «Думаешь, это сильно скажется на нас в будущем? Как только мы реализуем свои цели в Лакуне, они сами, со всем вежеством, вернут нам все, да еще и Виру заплатят. Вы, конечно, правы, но, мальчик мой», – прервал парня сиделец, – «единственное, что сейчас важно, это акция в Лакуне. Все остальное сейчас не важно. Так что передай нашим, чтоб держали себя в руках и не лезли на рожон. Если для сохранения людей и их боеспособности нужно будет отступить, то отступайте и уступайте. Мы все равно потом свое возместим с процентами. Тебе ясно?» «Да, дядя», — склонил голову Сергей, но потом снова поднял взгляд и посмотрел на собеседника. «А что нам ответить на предложение Горских? Может, тогда стоит объединиться с ними?» «Ага, конечно», — хмыкнул старший, подлив себе еще чая. «От них при любом раскладе будет больше проблем, чем пользы. А с учетом этой их мутной авантюры, нет, если мы хотим собрать сливки с нашей акции, то нужно держаться от них как можно дальше. Так что им передать?» «Передай им, что у нас сейчас нет возможности, по понятным причинам, им помочь, но вот у песчаных она имеется. И мы готовы выступить посредниками в этом вопросе за разумный процент. Так нас тут же ототрут от этого предприятия, ты же их знаешь», — удивился парень. «Вот и чудненько. Зато песчаные какое-то время будут заняты, и с Ристой из-за отказа участвовать в их дурно пахнущей авантюре у нас отношения не испортятся, несмотря...» Они были вынуждены прерваться из-за вежливого стука в дверь, возвестившего об окончании посещения. Обняв племянника на прощание и посоветовав тому следить за своим питанием и уделять ведам хоть по полчаса в день, Николай Александрович вернулся к своему столу и посмотрел в узкое зарешетчатое оконце, через которое можно было наблюдать всполохи сияния грез. «Никогда бы не подумал, что доживу до появления очередной лакуны, отец», — пробормотал старый бандит. «Я всегда думал, что твои приготовления были лишь пустой тратой средств и сил, результат которых, быть может, смогут получить лишь мои внуки или правнуки. Но поди же ты, как все сложилось. Несмотря на усталость, мне захотелось побольше узнать о Силарине. У меня же есть полезная книга, там точно должно быть что-то про этот камень. Устроившись поудобнее, принялся рыться в своей сумке. Нашел. Как же тебя потрепало, за последнюю неделю в моей компании ей, книге, досталось. Слушай, Алукард, обратился я к фамильяру, пока просматривал нужный раздел. Если этот скрытник так тянется к ментальной энергии, то не должен ли он активно расти в городах? С подобными свойствами он был бы настоящим бичом цивилизации, превращая человеческие поселения в силариновые горы. Об этом можешь не беспокоиться, отмахнулся летающий колобок, хитро щуря единственный глаз. Тут действует принцип «много хорошо, тоже плохо». При перенасыщении менталом, силарин начинает разрушаться, а после и вовсе растворяется, высвобождая впитанную энергию. Так что опасаться точно не стоит. Я кивнул и углубился в чтение. Боги, как же хорошо. Мой рот непроизвольно растянулся до ушей от осознания, что сейчас, впервые с ночевки у мастера зачаровался, мне не нужно никуда бежать, спасаться от тиросов, спешно наверстывать упущенное и к чему-то готовиться. Нет, дел все так же воз и малая тележка, и постоянно приходится быть начеку. Но именно сейчас, в этот момент, я имею полное право просто устроиться с книгой, и отсутствие света мне совершенно не мешает, и наслаждаться спокойствием под неторопливое потрескивание кристаллов, впитывающих испускаемую мной ментальную энергию. Вот, кстати, вопрос, а как они вообще образовались, если тут такой дефицит ментала? Хотя, лакуна же в принципе возникает из-за скопления ментальной энергии, что начинает просачиваться в мир грез, так что вопрос снимается. Углубившись в изучение подарка Марка Моисеевича, должен был признать, что чтиво оказалось весьма и весьма увлекательным. Помогали и структура подачи информации, таблицы, перекрестные ссылки. Даже канцелярский слог вызвал у меня всплеск ностальгии и понимание того, что с частью описанного я уже встретился, а с другой обязательно столкнуть, делало прочитанное еще интереснее. Но вернемся к Силарину. Выяснить удалось следующее. Этот минерал добывается в лакунах в весьма солидных объемах, и из-за своих свойств взаимодействия с ментальной энергией очень ценится гильдией охотников, магами и даже промышленниками. Охотники, что логично, делают из него скрывающие ментал-амулеты. Правда, из-за хрупкости и недолговечности материала, получаются они одноразовыми. Зато производят их в огромных масштабах. Маги активно применяют скрытник в артефакторике, вкладывая в него всевозможные ментальные структуры. Конечно, из-за его проблем с перенасыщением и разрушением амулеты также не отличаются продолжительным сроком эксплуатации, но над исправлением этих недостатков активно работают. В промышленности же он используется как эдакий кристаллический носитель данных, что можно интегрировать в местный аналог ЧПУ. Правда, в имеющейся у меня книге об этом только упоминается, так что пока непонятно, но нужно будет обязательно изучить этот вопрос по возвращению. Так, лениво перелистывая страницы и размышляя уже на темы отвлеченные, я и уснул, а когда проснулся, обнаружил, что меня что-то покалывает. Поднявшись, увидел под собой молодую поросль остреньких кристаллов, оперативно работают. Хорошо-то как, я сладко потянулся, давненько так хорошо и так крепко не спал. И тебе доброе утро. Передо мной из воздуха соткался Алукард. Кстати, если мне не изменяет память, силарин еще и как снотворное и успокоительное используют. Сновидение ведь – продукт мышления. Впитывая излишки ментального излучения, камень уменьшает эмоциональное напряжение и способствует спокойному, здоровому сну без сновидений. Да, ну и здорово, подобная информация меня ни капли не расстроила. Чистая голова – залог качественного отдыха, а мне сейчас этот самый отдых ой как нужен, но на будущее нужно будет учитывать этот усыпляющий эффект. Алукард терпеливо наблюдал за моим пробуждением, за тем, как я умываюсь в расположенной в углу пещеры каменной чаши с водой. Не сказать, что в своей чешуйчато-хитиновой форме я нуждался в водных процедурах, встряхнулся как следует, вот вся налипшая грязь и отвалилась. Но нормально умыться было просто психологически приятно. Нужно будет осмотреть это место повнимательнее, вспомнил я, закончив наводить утренний марафет. Я вчера вычитал, что в залежах силарина можно встретить черный мох. Они с этим минералом, по сути, симбионты. Мох оттягивает из камней излишки энергии, тем самым стабилизируя их рост и предотвращая преждевременное разрушение. Припоминаю, что-то подобное кивнул фамильяр, задумчиво почесав подбородок щупальцем. Он, вроде, еще в алхимии использовался, и шел за неплохую цену, кстати, да и нам пригодится может, если так подумать. После детального исследования своих новых владений, следов интересующего нас мха, как и любой другой растительности, обнаружено не было. Ну, да ладно, сейчас у меня много других планов, помимо экспериментов с зеленью. Например, марафон безудержной и необузданной культивации, а не на часок-другой. За последнее время я собрал во вратах богов и во вратах Бахуса весьма приличное количество энергии, которую вчера, медитируя на природе, не успел израсходовать и на четверть. Так что, раз с сокрытием ментальной энергии мы, наконец, разобрались, то пора бы и потратить накопленное с пользой. В итоге в культаторском видочитательском угаре я провел почти 2 дня, прерываясь только на сон и переключаясь с одной веды на другую, чтобы чересчур не перенапрягать одни и те же зоны энергетической системы. И результат не заставил себя ждать. Уже к середине 2-х суток я таки пробился на 16-й уровень. Из-за особенностей формирования процесса потратил на это куда больше ресурсов, чем планировал. Но тут нужно сказать спасибо Лукарду. Он умудрился разогнать нашу циркуляцию так, что мы гудели и трещали, словно трансформаторная будка, на всю пещеру. Это дало фантастическую скорость прокачки, зато серьезно порезало КПД, исчерпав наши ресурсы почти в ноль. Не беда, отмахнулся Лукард, у нас на улице сейчас практически бесконечный источник пищи, так что проблем с пополнением запасов не предвидится. Еще Лукард попробовал показать мне среднюю виду развития, но воспроизвести ее у меня не получилось. Было довольно обидно. Не расстраивайся, утешал меня фамильяр. Вообще-то ее осваивают только на 3-м ранге. На 2-м же это удается единицам истинных гениев саморазвития. Ну я тоже как бы избранный, хмыкнул я, а где мое усиление всех талантов и умений? Чтение малых вет у нас же получается на порядок эффективнее, чем у обычного человека. Вот, ты правильно подметил, у нас, воздел щупальца кверху собеседник, а тут нужен твой личный талант, как говорят у вас на Востоке. Гений, что рождается раз в 1000 лет, а в вопросе культивации, это точно не про тебя. Так что бери, что дают, и не жалуйся. Ты и так за 10 дней шагнул по пути развития настолько, что обычный человек преодолевал бы 2 года, минимум. Так-то оно так, согласился я, но всегда же хочется большего. Ты просто зажрался, насмешливо фыркнула Лукард. Кажется, он надо мной смеется. Дружок, наконец, тоже прорвался на следующий уровень и теперь ходил гоголем по пещере, высоко задрав хвост. А, и еще, я таки успешно интегрировал тот магический орган, что мне от медведки достался. Правда, он получился совсем маленький, так что применять пропущенную через него ману сейчас можно разве что для ускорения разных горнопроходческих работ, то бишь, копать и долбить камень с ним стало легче, но и это тоже неплохо. Гуагрр, по пещере разнесся низкий, раскатистый, словно идущий из недр земли, звук, не преувеличивай, бессовестно заржала Лукард, тоже мне, из недр, это твой ненасытный желудок голос подал, мы же израсходовали почти все, что скопили, вот голод и вернулся, в правоте его слов я убедился тут же, брюхо свел спазм, а рот наполнился голодной слюной, которую я не успевал нервно сглатывать. Мда, а я уже и забыть успел про это паршивое чувство. Не откладывая в долгий ящик, мы принялись собираться. А именно, перед тем как выйти на поверхность, я решил основательно экипироваться силарином. Наломал кристаллов, связал их бечевкой и повесил на шею, наподобие ожерелья из драконьих зубов, медвежьих, волчьих, крокодильях, нужно и подчеркнуть. Немного подумал и напихал их еще и в сумку. Затем решил пойти дальше. Какого рожна, метаморф я или нет? Так что, отломав со стены еще парочку небольших камней посимпатичнее, они при этом хрупнули, как сахарные палочки, и аккуратно прирастил себе на лоб в виде аккуратных, чуть выступающих, чтоб было куда расти, рожек. Прекрасно, оценил мое на уху Лукард. Только не забудь, что их нужно будет регулярно менять, а то если они начнут разрушаться, то это, наоборот, привлечет тиросов со всей округи. Но сейчас, да в сочетании с доспехом, ты сравнялся с настоящими охотниками по уровню сокрытия ментала. Следом косметическому улучшению подвергся дружок, выбрал ему 1 камень, зато побольше. Получился эдакий волк-единорог. Правда, полюбоваться на свое творение не получилось, Меня снова скрутил голодный спазм. На выход пора, на выход. Разбаррикадировав лаз, мы очутились в хитросплетении каменных ходов и пещер, где, ориентируясь на дуновение воздуха, добрались до ближайшего выхода, очутившись на поверхности, в предгорье. По-быстрому заморили червячка парочкой подвернувшихся под руку мелких тиросов, огляделись. В лакуне царил день, и, как и до этого, бурлила, даже кипела, жизнь. Собственно, на охоту можно было идти в любую сторону, ведь куда бы ты ни пошел, точно наткнешься на какого-нибудь монстра. В итоге, посовещавшись, решили, что раз уж мы обновили маскировку, то можно и в долину спуститься. Бежим с вожаком с больших камней, крадемся меж деревьев и кустарников. Мы охотимся. Любая добыча, на которую указывает вожак, тут же разрывается и съедается. Вкусно, питательно, радостно. Несколько ночей назад у стаи был другой вожак. Мы тоже охотились, но часто были голодные, часто мы убегали, спасались и погибали. Потом появился новый вожак. Он победил старого. Он дал мне новую силу и новые способности. Он дал мне новые клыки, лапы и хвосты. Теперь я могу сделать столько лап, хвостов и зубов, сколько я хочу. Могу рвать, грызть и кусать ими добычу и врагов. А враги рвут меня, но мне не больно. Вожак водил нас по пещерам. Было много мяса. Было тесно и опасно. Вокруг пытались на нас напасть. Даже добыча. Сейчас не так. Сейчас простор, сейчас мы сами охотимся. Дружок, приготовься. Впереди добыча. Вожак зовет. Впереди стадо клюволапов. Идут вдоль реки. Достал лучший нос и вдохнул им. Клюволапы бегут к гнезду. Оно рядом. Они устали, это хорошо. Смотрю самых слабых. Достаю новые зубы. Жду сигнал. Готов напасть. Клюколапы приближаются. У вожака палка с железным камнем. Вожак бросился, я следом. Почему на самого сильного? Зачем? Он хочет подчинить их стадо? Надо напасть на слабых. Вожак ударил железным камнем. Добыча теперь без головы. Но тело бежит дальше. Безголовое тело. Бросаюсь за вожаком. Клыки перекусывают одну шею. Прыгаю на следующую. Следующую. Следующую. Клюв бьет по голове. Не больно. Вожак привел на сытную охоту. Остатки стада клюволапов бегут назад. Бегу за ними. Стоять. Вожак рычит, и я останавливаюсь. Сначала съедим, нужна еще пасть и еще. Страшный голод ушел, он спит. Новый вожак ведет на славную охоту. Добычи будет много. Дружок, найди гнездо. Влетев в толпу пернатых бегунов, похожих страусов я встретил в первые минуты попадания в лакуну, я первым делом разнес молотом голову самому крупному птицу. Запахло паленым мясом и жженными перьями, а тело убежало прочь. Да, это я не подумал. Следующих птиц уже бил так, чтоб туловище не рвануло в неизвестном направлении. Страусы, кстати, оказались какие-то отмороженные. Пока их количество не сократилось больше, чем на две трети, они не отступили. Сами бросались на нас с дружком, стремясь располосовать когтями и выколоть клювами глаза. Но вот последние выжившие, наконец, убежали. Я тормознул погнавшегося было за ними дружка, и мы приступили к поеданию добычи. Тут где-то недалеко должно быть их гнездо. Посмотрим. Перед лицом возник Лукард. Да, почему бы и нет, дружок. Волк поднял на меня взгляд. Найди их гнездо. Втянув пару раз воздух, метаморф быстро ринулся дальше вдоль реки. И точно, гнездовье оказалось совсем рядом. Буквально 5 минут ходьбы. Оно было спрятано в кустарнике на пригорке. Вот только безголовая страусиная туша на каких-то неведомых инстинктах прибежала к дому и испортила всю маскировку. Яйца как яйца, на куриные по вкусу похожи, но здоровущие. Может, яишенку организовать? Не майся дурью, взвился Элукард. Где, как и, главное, нафига ты собрался ее делать? Ешь яйца сырьем и лучше со скорлупой. Закончив с трапезой, дружок довольно облизнулся и в ожидании уставился на меня. Что дальше? Еще охотиться будем? Будем, будем. Я взлохматил ему загривок. Только сменим камни и отправимся дальше. Может, попробуем свои силы на ком-нибудь покрупнее? Поинтересовался Элукард. Характеристики на конец главы. Василий Степанович Николаев. 16 уровень. 2 ранг. Тело. 68. 78. Разум. 39. Магия. 27. Фамильяр. Элукард. Дар магии. Отец чудовищ, создание биологических форм жизни, раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма, титул, первый метаморф, вы первый представитель вида, так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки. Трансформация, метаморфизм. Посмотреть шаблоны. Склонность к магии молнии и ранг. Склонность к магии растений и ранг. Нов. Склонность к магии земли и ранг. Эффекты. Проклятие голода. 4 ранг. Регенерация гидры и ранг. Достижения. Творец новой жизни. Вы впервые создали новый уникальный вид. Система не может оценить пользу вашего творения для земли, но само деяние безусловно достойно награды. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. Давид и ранг. Вы вложили существенный вклад в убийство существа на 2 ранга превосходящего вас. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. На ваших землях открывается Терасмигра, и вы встали на защиту людей. Количество поверженных Терасов. 517. Заработано баллов защиты. 397. Имя. Дружок. 27. Уровень. 3 ранг. Тело. 81. 92. Разум. 4. Магия. 10. Раса. Метаморф. Магически измененное животное с пластичной структурой организма. Навыки. Трансформация, метаморфизм. Возможно, настройка шаблонов. Особенности. Новорожденный. Бета. Член стаи. Лидер стаи. Василий Степанович Николаев. Базовая форма. Волк Канисов. Эффекты. Проклятие голода. 2 ранг. Глава 13. У аппарата. Мирослав Яковлевич. Вы ли это? О. Евграфий Никандрович. Неужто боги услышали наши молитвы, и вы решили почтить нас своим присутствием? Покорнейше благодарю, любезный друг. Мне, право, весьма приятно ваше предложение, но, да-да, я лучше отдам богам душу, чем оставлю вверенный мне дворец без присмотра. Даже по телефону можно было услышать улыбку добродушного толстяка. Вот именно, особенно сейчас, когда сотрудники, все побросав, разбежались. Но я звоню не поэтому. Итак, слушаю вас самым внимательным образом. Я хочу заказать перевозку и хранение пары бюстов и ряда иных материальных ценностей, а то, говоривший невольно сменил интонацию, обидно, когда вещи, имеющие большое культурное значение, остаются в такое время без должного внимания. Глаза директора цитадели корпоративная при последних словах странно блеснули, и он в волнении сжал телефонную трубку. Я понял, старый друг. Если для вас это действительно важно, то я лично прибуду через пару часов и сам проконтролирую доставку. На стол начальника оперативного пункта КПУ легло очередное донесение. Так, что тут у нас? Мужчина в мундире вчитался в текст. Телефонный разговор Е.Н. Белогоров и М. Я, Шилдов. Длительность 1,5 минуты. Запрос на транспортировку груза, имеющего культурную ценность. Рекомендовано наружное наблюдение. Умные все стали. Вспыхнул уполномоченный товарищ. Где я вам топтунов еще и на старые горшки найду? И на бумагу легла размашистая резолюция. В связи с нехваткой кадров обеспечить наружное наблюдение не представляется возможным. Через 2 часа во внутренний двор Дворца культуры «Красный пролетарий» въехал крытый грузовой автомобиль, в котором приехали директор цитадели и 2 самых доверенных служителя. Мирослав Яковлевич, душа моя. Из бокового входа показалась высокая фигура сухощавого старика, потомственного дворецкого, а ныне заведующего хозяйственной частью этого величественного особняка. Я так рад лицезреть вас воочию. А я-то как рад, Евграфий Никандрович. Тепло улыбнулся директор, с волнением осмотрев старого друга. Они не виделись больше 2 лет, за это время у старого дворецкого прибавилось морщин, черты заострились, и лишь глаза по-прежнему сверкали фанатичным отблеском. Может, мне все же удастся склонить вас отдохнуть у нас хотя бы недельку? Предпринял очередную попытку директор корпоративной. У меня в цитадели, в связи с последними событиями, несколько целителей восточной школы, последние слова были выделены особо, задержались. Я уговорил их не сидеть без дела и вести прием. И скажу я вам, после первого же сеанса такая легкость во всем теле образовалась. Очень рекомендую. Спасибо, может быть, в следующий раз. Вы же знаете. Да-да, я все помню. Показывайте, где эти ваши ценные экспонаты. Прошу за мной. И процессия из 2 стариков и 2 крепких мужчин-смотрителей двинулась по коридорам дворца, который раньше принадлежал клану Вайсбергов, а точнее, восточной ветке этого всемирно известного рода магов и банкиров. Смотрю, здесь кое-что поменялось с моего последнего визита, отметил директор цитадели, рассматривая лепнину с серпом и молотом под потолком в тех местах, где ранее располагался фамильный герб. «И не говорите», — вздохнул дворецкий завхоз, — «чего мне только стоило убедить рабочих не разбивать старые, а просто снять и передать на склад, вы не представляете. Отчего же? Прекрасно представляю, усмехнулся собеседник, вспоминая похожую ситуацию в своей вотчине. На фасаде цитадели теперь тоже не родовые, да имперские гербы. Павел, душа моя, помоги, пожалуйста, этим товарищам с погрузкой-разгрузкой. Конечно, дядя, для вас, все, что угодно. Очаровательно улыбнулся, на щеках проступили задорные ямочки, молодой человек, который встретил их в помещении с подготовленными к транспортировке ящиками. В три пары рук с погрузкой удалось справиться всего в несколько ходок, так что через час четверо уже садились в автомобиль. Евграфий Никандрович, дорогой мой, не переживайте, все будет сделано в лучшем виде. Мирослав Яковлевич крепко обнял старого дворецкого, прежде чем забраться в кабину. Я лично прослежу, чтобы с вашими ценностями ничего не случилось, и обязательно буду держать вас в курсе событий. Спасибо, добрый друг. Старик от избытка чувств прослезился, после чего несколько раз перекрестил отъезжающую машину. Молодцы, можете быть свободны. Как только последний ящик был уложен, Мирослав Яковлевич сразу отпустил служителей, и те, слегка поклонившись, быстро удалились из помещения. Нынче в цитадели работы чрезвычайно много, а они и так выпали из рабочего процесса почти на 2 часа. Когда за мужчинами закрылась дверь, племянник Евграфия Никандровича поднял голову. Он остался все таким же обаятельным и улыбчивым, но теперь в его внешности проявились власть и сила. «Мирослав Яковлевич, я чертовски рад снова видеть вас, и в добром здравии. Сколько же лет мы не виделись?» 10. «Мы не виделись почти 11 лет, и я безмерно счастлив вашему возвращению, господин Вайсберг». Глаза добродушного старика предательски заблестели, а голос дрогнул. «Полно вам, господин Шилдов, или как сейчас принято обращаться, товарищ Шилдов». Молодой мужчина озорно сверкнул глазами. «Теперь все хорошо, я вернулся, а значит, нам предстоят великие свершения. Как скажете, Павел Акторович», постарался взять себя в руки старик. «Кстати, как вы добрались, как смогли попасть в город? Сейчас же в Новогерканске не продохнуть от всевозможных службистов и безопасников. Такое ощущение, что Союз направил в город всех специалистов соответствующих профилей, и особенно рьяно они выискивают всех вновь прибывших высокоранговых. О, Мирослав Яковлевич, это было ужасно и совершенно невыносимо». Контрастируя со словами задорным тоном, рассмеялся господин Вайсберг, а также, по совместительству, носитель кланового фамильера и нынешний глава восточной ветви рода 1. Разумеется, по первости была полнейшая неразбериха. Я выехал, как выяснилось, буквально за день до того, как пришла неожиданная информация о появлении лакуны, а я был уже в пути. Куча перекладных. Наконец, меня запихнули в крохотное свернутое пространство, вмонтировали в какой-то научный агрегат, опечатали и отправили срочным эшелоном в Новогерканск. Я больше суток проболтался в мизерном карманном измерении в позе эмбриона, и лишь для того, чтобы 2 дня назад на привокзальной площади мой ящик уронили, умудрившись тем самым дестабилизировать пространство, в котором я обретался. Меня буквально переживало и выплюнуло. У директора цитадели от удивления округлились глаза. Но позвольте, свернутые пространства крайне стабильны, их далеко не каждый артиллерийский снаряд повредить может. Сравнили масштабы, хохотнул Павел Акторович. Какой-то снаряд и таланты наших грузчиков. Они могут сломать все, что угодно. Мне, можно сказать, очень повезло. Могли и потерять где-нибудь. Так как же вы с вокзала-то? Еще раз повезло. Вывалился на перрон, исцарапанный, до следа Ререну, Франц, с голым задом. Извините мой французский. Подумалось, что все, отбегался. Но боги нас явно не оставили. Мужчины размашисто перекрестились. В тот момент какой-то ученый муж срочно решил проверить работоспособность своего устройства. Не удивлюсь, если оно просто срезонировало с моим распавшимся свернутым пространством, из-за чего на перроне открылось временное окно в лакуну. Ну, оттуда сразу террасы повалился. Представляете, какая началась кутерьма. Вот я и воспользовался ситуацией, замотался в какую-то дерюгу и бежать, то бишь, совершил маневр тактического отступления, усмехнулся в усы господин Вайсберг, добрался до Евграфия Никандровича и пару дней отлеживался, а как пришел в себя, мы сразу вас набрали. Ну, директор цитадели не очень понимал, как ему на случившееся реагировать, сердце прихватывало от осознания, что мечта о возрождении клана чуть не стала несбыточной, а душа радостно пела, что все закончилось благополучно. Главное, что вы живы и успешно до нас добрались. Это уж точно, дорогой Мирослав Яковлевич. Но теперь нам нужно поспешить и, наконец, открыть семейное хранилище. При этих словах пожилой мужчина замер, потом подобрался, засуетился и спешно направился к выходу. Ему вдруг показалось, что если вот прямо сейчас не отправиться к хранилищу, то обязательно что-нибудь случится и они могут вообще до него не добраться. Снова. Павел Акторович, не будем тогда терять ни минуты, поспешим, ведите. Вайсберг согласно кивнул, делая рукой приглашающий жест, и быстрым шагом двинулся вслед за директором цитадели. Пришли, выдохнул старик, когда они оказались в неприметной каморке на самом нижнем подземном ярусе. Давайте посмотрим. Павел Акторович подошел к правой стене, пристально ее осмотрел и, ощутив легкий магический след на одном из камней, положил на него руку. Мана щедро полилась из ладони, раздался щелчок, и часть кладки отъехала в сторону, открывая людям темный коридор. 5 минут осторожного шага, и они остановились перед массивными коваными дверями. А ведь если бы мы 7 лет назад открыли эти двери, печально вздохнул Мирослав Яковлевич, то для рода все могло повернуться совсем по-другому. История не терпит сослагательного наклонения. Павел Акторович положил руку за запорный механизм и принялся наполнять его своей маной, продолжая говорить в раздражении. «Если бы глава тогда не погиб, если бы владыка вот выбрал бы не меня, а того, кто был в этот момент в городе, если бы я достиг нынешнего уровня быстрее, если бы мы начали операцию до появления лакуны, все это лишь пустые разговоры, они только отравят нашу жизнь и помешают двигаться дальше». В этот момент изнутри дверей, наконец, послышался щелчок, и створки раскрылись. «Добрые слова, отрок, дюже правильные». Прямо за створками распахнувшихся дверей стоял невысокий старик в серой холщовой хламиде. «Хранитель», — склонили голову пришедшие. «Да, да», — махнул рукой старец, — «могуч, великий светлолик я, но лучше вы скажите мне, что там стряслось во внешнем мире. 26 уж лет как не захаживал ко мне никто, и сроки пропустили все по передаче новых партий в архива. Неужто император народ ваш осерчал, аль смута началась? Я помню 1600 год». Там тоже припозднились вы с архивом, а после вскрылось, что и вовсе все пожгли да испоганили. Старик говорил много, тягуче и чуть архаично. Очевидно, соскучился по общению и жаждал наверстать упущенное. Если опираться на его слова, последний раз его навещали еще в 1900 году, и он, несмотря на свой отшельнический образ жизни, изголодался просто по возможности с кем-нибудь переброситься словами. Но хранитель хотел не только выговориться, но и услышать новости. Визитерам пришлось уважить древнего старца, без всяких обиняков, тот давно разменял уже свой 8-й век, и поведать о случившемся в мире за последние 1/4 столетия. Неспешно беседуя, собравшиеся перекочевали вглубь хранилища, в просторное помещение, где, видимо, местный обитатель проводил большую часть своего времени. Тут были наполненные бумагами, свитками и сундуками стеллажи вдоль стен, зона для чтения вет, рабочий стол, большой стол на 12 персон, что сиротливо пылился в углу, и пара десятков стульев и кресел из самых разных эпох. Так, расположившись в понравившихся креслах, мужчины продолжали активно просвещать отшельника в вопросах мировых потрясений. Вот, собственно, и все основные события. Хранитель, закончил свою часть речи Павел Акторович. Он бы с радостью обратился к старцу по имени-отчеству, вот только их, похоже, уже лет 200 никто не знал. Ранг его, кстати, тоже давно не спрашивали. Была известна только должность. Хранитель Вечного архива и судного схрона. Конечно, это если кратко, а более подробный пересказ потребует куда большего времени, которого у нас сейчас просто нет. Но мы с удовольствием поведаем вам обо всем в мельчайших деталях позже. А в настоящий момент мы очень спешим. Старец же на это покивал и пробормотал. Власть попала в руки черни. Уму непостижимо это. Как вшивые французы решили сами все разрушить. Вот дела. Но правы вы. Об этом можно позже. Да и представиться забыл я. С этими словами затворник хлопнул себя по лбу, поднялся из своего кресла и, повернувшись к Павлу Акторовичу, склонил голову. Я, хранитель Вечного архива и судного схрона, приветствую нового главу клана, а также рад встрече с вами, владыка. Вот я, Вайсберг Павел Акторович, глава восточной ветви рода Вайсбергов, приветствую хранителя, представился по протоколу молодой мужчина. В это же время у его плеча из воздуха соткался небольшой карп, который приветливо махнул старцу плавником. «Приветствую тебя, зануда. Рад видеть, что ты еще коптишь этот мир», — прошелестела рыба. «С чтением ведь все так же, а что может измениться?» — отмахнулся хранитель. «Талант мой мал, как и всегда, а тут запасы благовоний к финалу стали подходить, что ударило по скорости развития моей». Мирослав Яковлевич на такие жалобы тихо хмыкнул. Когда в 900-м он спускался сюда с прошлым главой, то слышал те же самые слова. Вот только есть нюанс. Каким бы малым ни был талант обосновавшегося тут человека, он ежедневно культивирует на протяжении последних 700 лет, и только боги ведают, каких высот смог за это время достичь. По крайней мере, ни один глава за последние 200 лет так и не смог ощутить, каков же у этого старика ранг. Так что же, Павел Светотович, вы взять желаете из схрона, разящее оружие Альзлата, броню на Витязи и Вои Фаль предметы, полные проклятий, а может, крепостные купола защиты? Если так, то вынужден расстроить. Последний был изъят из схрона аж в 840-м. По-моему, его хотели в городской дворец поставить. С тех пор запас сих славных куполов не пополнялся, перешел, наконец, к делу хранитель. Мне, в первую очередь, нужен артефакт врата в лакуну. Один Вайсберг, Павел Акторич, родился в 1895 году в Новогерканске. От рождения не обладал серьезными талантами в магии, зато имел математический склад ума и прекрасно разбирался в точных науках. В 1913 году был отправлен к родственникам в Швейцарию для изучения банковского дела. В 1918 году, после внезапной смерти предыдущего главы восточной ветви рода Вайсбергов, к нему перешел фамильяр клана Владыка Вод, и он стал новым главой. Вернуться в Новогерканск, чтобы помочь своему клану, Павел Октович не успел, род слишком быстро выбили из города. Следующие 8 лет потратил в усиленных тренировках и развитии дара, на что родом Вайсбергов было потрачено более 700 тысяч швейцарских франков. Также все это время активно участвовал в разработке и подготовке операций по отделению от СССР города Новогерканска и объявлению его свободной экономической зоной, вольным городом, для чего и отправился туда в 1926 году. Стал свидетелем открытия лакуны, после чего принял активное участие в сражении за город. Глава 14. Не помешало бы обсудить наши дальнейшие планы, чтобы в будущем вопросов лишних не возникало. Алукард возник перед глазами сразу после того, как мы с дружком разобрались с парой хищных тиросов, что решили подкараулить слишком шумных гостей. Камень в мой огород, не получается у меня все время двигаться тихо и незаметно.